Сеть магазинов «Хускварна» работает дистанционно. Мотоблоки, культиваторы, мотолепетки, травокосилки, водяные насосы уже в наличии по предсезонным ценам. Принимаем заказы по телефонам 25 04 21 350 500 и на сайте instrument11.ru. Акция действует с 30 марта по 20 апреля 2020 года. Город Сыктывкар, улица Первомайская, 114, Эжва, проспект Бумажников, 55. Выход Сысыцкое шоссе, 3А. Подробности по телефону 350 500. ООО «НПП Леспромсервис». ОГРН 102 110 050 89 89.